апатичная, безвольная жена совершенно не представляла ценностей полотен коллекции ее отца, и Михаил смог бы распоряжаться ими по своему усмотрению. Но хорошо задуманную аферу сорвала ничего не подозревавшая любовница Громова, которая решила избавиться от соперницы. Потянув за тонкую ниточку, майор Костин размотал весь клубок. Громов с подельниками сидит в СИЗО и ждет суда. Я поселилась у Кати и твердой рукой веду хозяйство, чтобы навсегда забыть о тихой, забитой, болезненной Ефросинье. Я даже поменяла имя. Правда, сделала это сгоряча, не слишком подумав, просто брякнула первое, что пришло в голову — Евлампия. Теперь домашние меня зовут Лампа, — пнула меня Катя. Ты что, заснула? Это еще самое приятное прозвище, потому что ко мне могут обратиться по-другому. Лампец, Лампадель, Лампидудель, Ламповецкой. «Лампа!» — вновь произнесла Катя. «Очнись!» Я вынырнула из пучины воспоминаний и спросила, «А что случилось?» «Ничего, кроме того, что следует решить, кто останется с Юлей», — пояснила Катя. «Первые дни ей нельзя вставать, и надо установить дежурство». «Могу до двух», — вызвался Сережка. «Ладно уж», — махнула я рукой, — «езжай по делам». «Сама справлюсь». Палата Юлечки и впрямь досталась хорошая. Всего 4 человека. У окна веселая 19-летняя Ирочка каталась по перилам и сломала ногу. А рядом с ней серьезная, но очень симпатичная Оля. Та играла в снежки, закидала приятеля, а он, шутя, бросился на агрессоршу, не удержался и шлепнулся прямо на нее. Результат — сломанная нога и разбитый нос. Дальше шла кровать Юли, а у самого входа лежала Настя. Ей исполнилось 25, но худенькая, светленькая, улыбчивая Настенька казалась моложе. Кстати, ее травма оказалась самой тяжелой — перелом шейки бедра. Вышла за продуктами и вот, пожалуйста, споткнулась на обледеневшем асфальте. Несмотря на то, что девчонки лежали неподвижно, только Ирочка кое-как ковыляла на костылях, смех в палате не затихал ни на минуту. Из других палат несло тяжелым запахом мочи и слышались бесконечные стоны. 3/4 отделения составляли старики и старухи, которым наведывались в лучшем случае по воскресеньям. В 717-й всегда толпился народ. Возле Иры и Оли суетились родители, друзья, ухажеры. К Насте постоянно приходил муж, заглядывала свекровь. Но несмотря на то, что и тот, и другая мило здоровались, улыбались и с энтузиазмом ухаживали за Настей, мне они решительно не нравились. Сама не знаю почему, просто каждый раз в их присутствии по моей спине пробегал озноб. Кстати, сама Настя не слишком радовалась, завидя родственников. Нет, внешне все выглядело абсолютно нормально. Она целовала мужа, улыбалась, интересовалась домашними новостями, но глаза ее оставались настороженными. Раз я пришла не слишком удачно, во время тихого часа. Все спали, только Настенька занималась странным делом. Выливала в судно пакет сока. Увидав меня, она вздрогнула и пояснила: «Скис, мою спить». «Конечно», — одобрила я, — «не надо есть плохие продукты. Впрочем, тебе столько приносят, что не мудрено, если портится». «Да уж», — тихо вздохнула Настя, — «заботятся. Вот еще, пожалуйста, выброси печенку, свекровь вчера притащила». Я открыла крышку и понюхала содержимое банки. На вид совсем свежие, даже аппетитные. Небольшие кусочки в сметанном соусе и картошка. По-моему, это можно есть? Выброси! Неожиданно зло, сказала Настя. Выброси! Я пожала плечами. Если ей хочется выбрасывать качественные продукты, не стану спорить. В конце концов, не я покупала и готовила. Зашвырнув баночку в помойное ведро, я тихонько разбудила Юлечку и принялась кормить. По странному совпадению, я тоже приготовила печенку, только с макаронами. Юля быстро слопала пол кастрюльки и спросила у проснувшейся Иры. «Хочешь? Вкусно?» «Нет», — покачала та головой. «Сейчас мама придет, холодец принесет». «Может, ты?» — повернулась Юля к Оле. Но она замахала руками. «Спасибо, но я так объелась с утра». «Настенька», — продолжала Юля, — «съешь». «С удовольствием», — отозвалась та и принялась азартно орудовать ложкой в кастрюльке. «Люблю печенку, а с макаронами в особенности». Я с удивлением смотрела на нее. «Ну не странно ли выбросить свою еду и наброситься на чужую?» Следующие два дня я из-под тишка следила за Настей и выяснила прелюбопытную вещь. Она не ела ничего из того, что приносили муж и свекровь. Сок, кефир, морсы и суп выливала в судно. Фрукты и конфеты потихоньку выбрасывала. В помойное ведро отправлялись йогурты, емкости с мясом и даже бутерброды с икрой. Настенька ела отвратительную больничную еду, отказываясь от деликатесов. Причем, когда Юля, Ира или Оля угощали ее вкусненьким, благодарно принимала. Сама же ни разу не угостила ничем соседок, предпочитая кормить помойку. Такое поведение удивляло и настораживало, но девчонки, очевидно, ничего не замечали. 14 января я прибежала, как всегда, в 11 утра и увидела на Настиной кровати пожилую женщину с загипсованной рукой. Страшно удивившись, я спросила, «А где Настя?» «Ее вчера поздно вечером перевели в другую больницу», — пояснила Юля. «Муж с козой поругался», — влезла Оля. «Разорался, вы тут не лечите». «И куда же ее отправили?» — продолжала недоумевать я. «Вроде в ЦИТО», — пожала худенькими плечиками Оля. «Там обещали операцию сделать, поставить искусственный сустав». Ирочка молчала, отвернувшись к стенке. День побежал по заведенному кругу. Обход, перевязки, уколы. После обеда уставшая палата заснула. Я пристроилась в кресле у окна, собираясь почитать газету. «Лампа Андреевна!» — раздался тихий шепот. Я подняла голову. Ирочка спустила ноги с кровати и манила меня пальцем. «Пойдемте покурим». Мы вышли на холодную, довольно грязную лестницу, и девушка, вытащив пачку золотой явы, пробормотала. «Странно, как с Настей вышло». Я вздохнула. «Наверное, в ЦИТО и впрямь лучше». Ирочка повертела в руках сигарету и сказала, «Она всю еду, что ей приносили, выбрасывала». Я кивнула. Ирочка помолчала и добавила, «Нас никогда не угощала и даже нянечкам не давала. Здесь все так делают, что съесть не могут, санитаркам всовывают, а Настя никогда. Хорошие мандарины в помойку. Почему?» Я молчала. Ира выкурила сигарету и решительно добавила, «Я знаю. Она боялась, что ее отравят». «Кто?» — любящий муж и свекровь? Ирочка сосредоточенно глянула в окно. Они больше притворялись. «Ну, знаешь ли, — рассмеялась я, — хорошие притворщики, каждый день как на работу, с сумками, полными деликатесов». «Все равно, — упорствовала Ирочка, — притворялись. Настя мне шепнула, что они хотят ее со свету жить, а любовь только изображают». Я опять засмеялась, но тут же осеклась, вспомнив своего супруга и его трепетную заботу о моем здоровье. Разное, конечно, в жизни бывает. Тем временем Ирочка стащила с шеи цепочку, на которой болтался ключик. Вот что это. «Часа за два до того, как Настю увезли, — пояснила девушка, — она дала мне этот ключик». «Зачем?» «Ну, она пребывала в ужасном настроении, твердила, будто ее обязательно убьют, якобы из-за квартиры. Вроде муж иногородний привез мать, и теперь они вдвоем Настю сосвету сживают, чтобы после ее смерти им квартира досталась, а у нее никого из родственников нет». «Фу, какая глупость!» — отозвалась я. «Намного проще развестись и разделить квартиру». «Не знаю», — развела руками Ирочка, — «просто передаю ее слова». «А ключик при чем?» Настя просила, если с ней что-либо случится, открыть ячейку в МАПО-банке. «Зачем?» «Забрать оттуда что-то?» «Очень просила, даже плакала». «Так вот я и подумала, мне из больницы еще месяца два не выйти. Может, сходите и посмотрите?» «Так с Настей вроде все в порядке». «А откуда вы знаете?» — серьезно спросила Ирочка, вкладывая мне в руку ключик. «Ее же увезли?» «Ладно», — согласилась я. «Спрошу у козы, куда перевели Настю, навещу ее и отдам ключ». Ирочка повеселела. «Спасибо! Вы прям камень с души сняли».